«Каким образом? Мы видели этот взрыв», — сказал Риви, удерживая Джуниора. «Твой маленький радужный всадник сдержал большую часть взрыва, но тебе нужно кое-что увидеть», — сказал Гаррит. Ведя его обратно к остальным, Шон протолкался сквозь толпу и увидел маленького мальчика лет 10 с рыжими волосами и белой кожей. «А это еще кто?» — спросил Шон. «Это, должно быть, наш радужный всадник», — сказал Оливер. «Что?» — скептически заметил Шон. «Да, так же потрясен, как и ты. Сейчас он в коме. Нам нужно вернуться как можно скорее», — сказал Рене еще до того, как прибыли десятки десантных кораблей. «Позже. У меня есть граф. Более миллиона заключенных числится пропавшими без вести. По данным видеонаблюдения, большинство из них перешли на режимный режим. Другие пропали без вести», — сказал Шон. «Например?» — спросил Том. «Пеннивейс, Балалайка, Джо Уилсон, Купидон и Брик. Другие были убиты на острове», — сказал Шон, откладывая планшет. «А еще пропали Свитч, Эдди Ким и Бауэрс», — сказал Шон. «После того, как достаточно большое количество ксеноморфов было достигнуто, Свитч и Ким были вытащены из храма и на острове с беседками. Отлично, а теперь мы попали в большую тюрьму. Одно это отбросит нас на несколько месяцев назад», — сказал Лейн. «Другие тюрьмы на планете и за ее пределами также подверглись одновременному нападению армии Темного Всадника. Это означает, что цифры режима только что снова выросли», — сказал Росс. «Мой бог, она действительно сделала то, что не смог сделать даже Вилгакс», — сказал Лейн, потирая виски. «Теперь она мертва, и мы не потеряли ни одного из наших. Это плюс. А теперь у нас появился новый туз в рукаве», — сказал Шон. «Радужный всадник, и вообще, кто он такой?» — спросил Тальбот. «Неизвестный. Скорее всего, он родился вне сети. Он в медицинском отсеке сторожевой башни. Самое безопасное место для него, пока он не проснется», — сказал Шон. «Я больше беспокоюсь о нашей безопасности. Мы должны усилить безопасность на всех наших базах», — сказал Лейн. «Уже сделанный. Но я делаю и кое-что другое. Я вывел из эксплуатации заводы по производству нанометовых боеголовок», — сказал Шон. «Чего ждать?» — удивленно спросил Лейн. «Я осознаю, что иду против своих принципов и был лицемером последние 13 лет. Больше не надо. Я переделываю нанометы для чего-то более конструктивного вместо того, чтобы использовать их в качестве оружия», — сказал Шон. «Ты уверен, что это хорошая идея? Нам нужны все преимущества, которые мы можем получить», — сказал Лейн. «У нас много преимуществ, и между нами и Таносом заключено перемирие, так что наши шансы возросли», — сказал Шон, заставив его вздохнуть. «Штраф», — сказал Лейн, прежде чем он и остальные ушли. «Я не видел тебя с этой стороны уже 13 лет», — сказал Тальбот, ухмыляясь со своего места. «Я больше не иду против своих убеждений и принципов. И еще одна вещь, которую я меняю. С этого момента мы не просто предлагаем полное прощение сразу же. Отныне они должны быть заработаны так же, как Малком зарабатывает свои, через тяжелую работу и использование своих навыков», — сказал Шон. «Вполне справедливо. Я введу это в действие к утру. А как насчет Кейна?» — спросил Тальбот. «Пока что в камере. Он готов заключить сделку, но я думаю, что нам нужно время, чтобы обдумать ее, прежде чем бросаться в атаку», — сказал Шон. «Хороший», — сказал Тальбот. «Между тем, признаюсь, я был удивлен, что вы согласились работать на нас. Аманда сказала, что наливает кому-то выпить. Но, с другой стороны, я думаю, что у тебя зуб на легион. Человек, который взял ее напиток, был никто иной, как Балалайка, который ухмыльнулся. Да, Веллайт это лучше, чем сидеть в камере, но у меня есть одно условие», — сказала Балалайка. «И что же это будет?» — спросила Аманда. «Мой внук, я хочу, чтобы Хагер знал, что он должен держаться как можно дальше от него и его родителей, и он нарушает это правило, и, поверьте мне, ему придется за это поплатиться», — сказала Балалайка, заставив ее ухмыльнуться. «К счастью, я не собираюсь охотиться за детьми», — сказала Аманда. Между тем, Риви сидела в своей комнате и смотрела в окно. «Так две руки будут мамой, да?» — спросил Шон, забавляясь тем, что заставил ее зарычать на прозвище, которое дал ей Циска. «Ненавижу Циска», — сказал Риви, прежде чем повернуться к нему и улыбнуться. «Сюрприз», — сказал Риви. «Думаю, это объясняет, почему Эшли пошла за тобой», — сказал Шон, прижимая ее к себе. «Ну, если повезет, они не закончат так, как мы», — сказал Риви. «Они?» — спросил Шон. «Она могла бы сказать, что у меня будут близнецы», — сказал Риви. «Никаких жалоб от меня», — сказал Шон, заставив ее улыбнуться. «Конечно, нет, ты не тот, кому придется их выталкивать», — сказал Риви, заставив его усмехнуться. Глава 129. Кот и студент. Прошло около месяца с тех пор, как Эшли и ее союзники по режиму освободили всех заключенных во Вселенной. С тех пор система безопасности была значительно модернизирована. Конечно, Легион обыскал каждый уголок Вселенной в поисках их, но, к сожалению, ничего не было найдено. Это заставило их еще раз поверить, что режим может быть другой Вселенной. В данный момент Шон находился с Риви на сторожевой башне, где его проверяла Цунади. «Ну и что?» – спросил Шон, положив руку на увеличенный живот Риви. «Не забывайте, что он изобрел таблетку, которая не только ускорила процесс, чтобы занять всего 2 месяца, но и делает детей очень здоровыми. Все сходятся. Вы оба хотели бы знать пол?» – спросила Цунади. «Нет», – сказал Риви. «Я уже знаю, что у меня есть 2 девушки», – сказал Риви. «И откуда ты это знаешь?» – удивленно спросил Шон, заставив ее улыбнуться. «Мать знает», — сказал Риви, заставив его вздохнуть. «Кстати, Вай, мы замена сегодня здесь. Поскольку я собираюсь на некоторое время уйти в отпуск, я решил, что кто-то должен занять мое место», — сказал Риви. «Кто, черт возьми, заменит тебя?» — спросил Шон, когда Цунади ушла. Прежде чем вошла другая женщина, у нее была белая кожа, светлые волосы и темные очки, закрывающие ее голубые глаза. «Эй, что там с 2 руками, Эды?» — сказал Риви, закатывая глаза, в то время как Шон поднял бровь. «Эда из Черной Лагуны. Не могли бы вы дать нам минутку очень быстро?» — спросил Шон, прежде чем она вышла и закрыла дверь. «Нет», — сказал Шон, сбивая ее с толку. «А?» — растерянно спросил Риви. «Дорогая, я нарушил свои принципы в течение 13 лет, что я больше не делаю, но один принцип, который я не нарушил, все еще остается в силе. Я не доверяю ЦРУ», — сказал Шон. «Какое отношение имеет ее работа в ЦРУ, Роулингс?» — сказал Риви, вспоминая эту историю. «Да, найди кого-нибудь другого», — сказал Шон. «Все, кого я знаю, либо мертвы, либо работают на режим. Прости, детка, но это твой единственный выход», — сказал Риви, заставив его зарычать от досады. «Невероятный. Знаешь, когда они заставили Трависа выиграть в лотерею, это было своего рода извинением в надежде, что я никому не расскажу об их неудаче. Я все равно это сделал и с тех пор перебрал все дела, которые у них были. Не хотите ли угадать, сколько коррупции я обнаружил? 50% всего агентства», — сказал Шон. «Фу ты, ну, это единственное, кого я знаю. К тому же это не навсегда», — сказал Риви. «Тьфу, ну и ладно», — сказал Шон. «Если вы забыли, что Бадди Домино уже служит в Легионе. Список находится в главе Терминатор, если вы хотите посмотреть еще раз, позже». В данный момент Шон наблюдал за нелегальной партией оружия в доках. «Дикая кошка, где ты, черт возьми?» — спросил Шон по коммуникатору. «Извини, малыш, ох, я повесил трубку. Дикий кот сказал, что явно с кем-то сражается. Черт возьми, Тед, это уже 3-й раз за месяц. Где ты? Нужна помощь?» — спросил Шон. «Нет. Просто сиди тихо, я буду там через 10 минут», — сказал дикий кот. «О, конечно, я уверен, что эти идиоты, продающие нелегальное оружие и оружие, будут ждать так долго», — саркастически заметил Шон. «Хорошо, 5 минут», — сказал дикий кот, прежде чем его ударили. «Забудь, я сам с этим разберусь», — сказал Шон, опускаясь вниз. Шон с легкостью расправился с торговцами черного рынка, прежде чем заметил компьютер с какой-то живой лентой и поднял его, прежде чем сузить глаза. На экране была дикая кошка с женщиной, известной как Рулетка. «И победитель — дикая кошка», — сказала Рулетка, заставив его нахмуриться. «Позже. Эда была в тире на сторожевой башне. Хорошая цель», — сказал Фрэнк Касл. «У меня есть опыт», — сказала Эда, ухмыляясь. «Фрэнк», — сказал Шон, входя. «Привет, малыш, что-то нужно?» — спросил Фрэнк. «Да, мне нужна твоя помощь насчет дикой кошки», — сказал Шон. «Не могу сейчас. Лин приказал мне выполнить еще одно задание. Я ухожу через 2 минуты. Фрэнк сказал, что уходит. «Я помогу», — сказала Эда, улыбаясь ему. «Нет», — сказал Шон, уходя, пока она не встала перед ним. «Да ладно тебе, красавчик. Вы сказали, что вам нужна помощь, и я предлагаю», — сказала Эда, заставив его вздохнуть. «Штраф. Просто делай, как я говорю», — сказал Шон перед тем, как они ушли. Вскоре они уже ехали на велосипедах к стадиону. «Так что же все-таки происходит с этим парнем?» – спросила Эда. «Ты серьезно не знаешь дикую кошку? Он один из лучших бойцов легиона. Прямо сейчас он устраивает потасовки», – сказал Шон. «Я думал, там только плохие парни дерутся друг с другом. Зачем он это делает?» – спросила Эда. «Он любит драться. Задолго до того, как он стал диким котом, он был чемпионом мира по боксу в тяжелом весе», – сказал Шон. «Ок, но разве ему мало сражений в легионе?» – спросила Эда. «Я думаю, это проблема. Я думаю, что он переживает какой-то кризис среднего возраста после острова. Я беспокоюсь, что с ним что-нибудь случится», – сказал Шон. Между тем, рулетка перебирала финансы со вчерашнего вечера, когда кто-то постучал в ее дверь. «Да», – спросила рулетка, прежде чем увидеть дикую кошку. «Тебе что-то нужно? Да послушай, я хочу уйти, я не могу продолжать это делать. Я пропускаю свои задания и разочаровываю своих друзей», — сказал дикий кот. «О, если хочешь уйти, можешь мне не говорить, это твой выбор», — сказала рулетка, удивив его тем, как небрежно она к этому отнеслась. «Вот так просто?» — спросила дикая кошка, заставив ее ухмыльнуться. «Не притворяйся таким удивленным. Я понимаю, что ты нужна Шону для более важных дел. И у нас с ним есть кое-какая история, как ты думаешь, как он нашел Люка Кейджа, Железного Кулака и Сорвиголову. Он пришел сюда и попросил их работать на него. И он был более чем готов заплатить за мои прежние звездные аттракционы плюс свидание», — сказала рулетка, заставив его фыркнуть от удовольствия. «Почему я не удивлен?» Дикая кошка сказала, что уходит. «Хм, и парень, это свидание действительно окупилось», — сказала рулетка, ухмыляясь от воспоминаний. Однако, взглянув на камеру слежения, она нахмурилась, увидев свое самое большое раздражение как делового партнера Толстосумы из серии видеоигр Spyro Dragon. Просто чтобы кто-нибудь забыл, что он был в этой истории. А нет, рулетка сказала, что вышла на улицу, прежде чем увидела мешочки с деньгами, разговаривающие с дикой кошкой, которая выглядела противоречивой, прежде чем уйти. «Что ты только что сделал?» – раздраженно спросила рулетка. «Я позаботился о том, чтобы мой звездный аттракцион остался», – самодовольно сказал денежный мешок. «Твое влечение, это место принадлежит мне», – сказала рулетка, заставив его ухмыльнуться. «Поправка, ты владеешь половиной, я владею другой половиной, которая делает нас партнерами, и у меня нет намерений позволить моей звездной привлекательности вернуться к этим ни на что негодным героям», – сказал денежный мешок, уходя и заставляя ее рычать. «Ненавижу этого медведя», — сказала рулетка. Между тем, Шон и Эда припарковались у здания. «А разве нам не нужны пропуска или что-то в этом роде?» — спросила Эда. «Нет, я владелец этого здания. Рулетка просто управляет им. Хотя она действительно зарабатывает деньги на этой штуке, она также служит цели легиона. Он следит за беспокойными личностями, такими как те, с которыми сейчас сражается дикая кошка, или те, кто делает ставки», — сказал Шон. «А я также предполагаю, что она в вашем гареме», — ухмыляясь, спросила Эда. «А тебе какое дело?» — спросил Шон, прежде чем она успела встать перед ним. «Для меня найдется место?» — спросила Эда. «Нет», — сказал Шон, проходя мимо нее и заставляя ее моргать. «Ты же не злишься, что я беру тебя за две руки, правда?» — спросила Эда, заставляя его остановиться и посмотреть ей в лицо. «Ладно, давай кое-что проясним. Во-первых, ты никогда не сможешь заменить ее, мне все равно, что кто-то скажет. Во-вторых, моя проблема с тобой не в том, чтобы занять ее место на данный момент. Моя проблема с тобой — это твое ЦРУ», — сказал Шон. «А, какое, к черту, это имеет отношение?» — спросила Эда. «Ух ты, ты серьезно не знаешь?» «Да, Роулингс. Позвонить в колокольчик, он пытался убить меня 13 лет назад, в 2011 году. Пытался убить мою семью, брата и сестер, которым тогда было всего 3 года. Гребаный ублюдок даже признался мне в этом гребаном лице, что он собирался отдать моих сестер какому-то больному ублюдку в качестве игрушечных вещей. Я разорвал его на куски, и он шантажировал одного из моих лучших друзей Руссо, чтобы тот предал нас. С тех пор я жил с принципом, что ЦРУ никогда нельзя доверять. Не имеет значения пол, религия, раса, мастерство, возраст. Это, блядь, не имеет значения. Я никогда больше не буду доверять ЦРУ», — сказал Шон, уходя. «Это довольно грубо. Ты осуждаешь меня, даже не зная меня», — сказала Эда. «Мне все равно. И если ты еще раз попытаешься нести какую-то чушь о том, что я нарушаю свои принципы и убеждения, я вышвырну тебя из легиона», — сказал Шон, входя внутрь. «Ой», — сказала Эда, прежде чем последовать за ним. Рулетка вздохнула, просматривая свои бумаги для следующей партии боев сегодня вечером. «Похоже, кому-то нужен отпуск», — сказал Шон, прислонившись к дверному косяку. «Шон, какой приятный сюрприз», — сказала рулетка, подходя к нему, прежде чем поцеловать, заставив Эду заворчать. «Как бы я ни скучала по тебе, я здесь не для светского визита», — сказал Шон. «Дай угадаю, дикая кошка?» — спросила рулетка. «Да», — сказал Шон. «Ну, я сказала ему, что он не должен оставаться. Конечно, у моего нового партнера были другие планы», — сказала рулетка. «Новый партнер?» — спросила Эда. «Боюсь спросить, но кто это?» — спросил Шон. «Толстосумы». «Что? Ты что, с ума сошел? Ты хоть представляешь, сколько раз мои сестры жаловались на этого придурка?» — спросил Шон. «Эй, я не знал. Он предложил много денег, чтобы помочь расширить это место, и он сделал это. Конечно, потом он начал многое здесь менять. В основном это касается определенных людей, за которыми охотится легион. Так что теперь я ничего не могу сделать, чтобы заставить его отступить», — сказала рулетка. «Где дикая кошка?» — спросил Шон. «Дикая кошка была в раздевалке, готовясь, когда дверь открылась». «Да?» — спросила дикая кошка, прежде чем увидеть Шона, Эду и рулетку. «Вот дерьмо», — сказал дикий кот, снимая маску. «Тебе нужна помощь, Тед», — сказал Шон. «Похоже, у меня какие-то проблемы», — спросила дикая кошка. «Да, если ты не видишь, во что превратился, как я на острове. Ты развлечение для этих людей», — сказал Шон. «Борьба — это то, чем я занимаюсь, ясно. Это все, в чем я когда-либо был хорош, и я все еще хорош в этом», — сказал дикий кот. «Дело не в этом», — сказал Шон. «В любом случае, я могу уйти, когда захочу. Мне не нужна помощь», — сказал дикий кот. «А как насчет сейчас?» — спросил Шон. «Сегодня я сражаюсь с атомным черепом, и ты знаешь, что он заслуживает побоев», — сказал дикий кот. «Черт возьми, Тед», — сказал Шон, прежде чем стукнуть кулаком по шкафчику. «Эй, я был величайшим, ясно? Я сражался со всеми и победил их всех. А теперь посмотри на меня. Большую часть времени ваш маленький военный совет держит меня на этом дурацком космическом корабле нянькой. Черт возьми, я уверен, что когда этот парень проснется, они заставят меня тренировать его», — сказал дикий кот. «О, так вот в чем дело. Вам не нравится, что у вас нет сил, поэтому вы гордитесь тем, что побеждаете тех, кто это делает», — спросил Шон, прежде чем отвернуться, прежде чем Шон положил руку ему на плечо. «Я что, слишком близко подобрался?» — спросил Шон, прежде чем его оттолкнули, прежде чем Эда вошла. «Эй, остынь!» — завопила Эда. «Держись от этого подальше», — сказал Шон. «Вот и все, я ухожу», — сказала Эда, уходя, прежде чем Шон последовал за ней. «Эй!» — крикнул Шон, следуя за ней. «Зачем ты вообще связалась с этим парнем? Он не хочет уходить. Пусть он получит по заслугам», — сказала Эда, прежде чем он отвел взгляд. «Подожди минутку, это личное для тебя, не так ли?» — сказала Эда. «Да когда глобалтек был закончен, я обратился к нему за помощью. Я хотел научиться сражаться, чтобы защитить не только себя, но и своих сестер и тех, кто мне дорог. Он также помог мне контролировать свой гнев. С тех пор хорошо я все еще не могла прийти в себя после того, что случилось из-за Роллингса», — сказал Шон. «Я в долгу перед ним за все теперь тренировки уже недостаточно», — сказал Шон. «Значит, ты хочешь вытащить его отсюда тихо, пока военный совет не пронюхал об этом, чтобы его не вышвырнули», — сказала Эда. «Или прежде, чем он сделает что-то, о чем потом пожалеет», — сказал Шон. «В порядке, но я знаю, что по его глазам он не уйдет спокойно», — сказала Эда. «Тогда перейдем к плану П», — сказал Шон. «Между тем, леди и джентльмены, добро пожаловать в метадраку. Делайте ставки и занимайте свои места. Приготовьтесь к историческому матчу битвы титанов. Атомный череп против дикой кошки», — сказал Мешков с деньгами. Довольно скоро эти двое начали драться с диким котом, имея преимущество, прежде чем внезапно металлический наручник запер его на одном из металлических прутьев. «А», — сказал дикий кот, прежде чем заметил над ними Шона и Эду. «Шоу закончилось, придурки», — сказал Шон, прежде чем опуститься рядом с Эдой, когда она снимала охрану. «Помните, что здесь нельзя сбрасывать тела», — сказал Шон. «О, Прекрасно. Эда сказала, что стреляет им в колени. Внезапно другие злодеи бросились на них, прежде чем Дикий Кот успел освободиться от наручников. Шон топнул ногой, заставив землю задрожать, прежде чем они упали. «Твои старые принципы не включают в себя не убивать плохих парней, верно?» – спросила Эда. «Нет, я более чем готов, если придется», – сказал Шон, когда они снова поднялись. «Но, держи его», – сказал Дикий Кот, останавливая их. «И что же, по-твоему, ты делаешь?» – спросила Дикая Кошка. «Если мне придется снять это место, чтобы вытащить тебя, я это сделаю, и ты это знаешь. Ваш выбор», – сказал Шон, прежде чем позволить злодеям двинуться вперед. «Ладно, не то, что я ожидал», — сказал Шон. «На твоем месте я бы начал сбрасывать трупы», — сказала Эда. «У меня есть идея получше», — сказал Шон, глядя на мешки с деньгами в будке. «Как бы тебе понравилось, если бы учитель и ученик встретились лицом к лицу?» «Я и старик», — сказал Шон. «Что?» — удивленно спросила Дикая Кошка. «О, определенно», — сказал денежный мешок, ухмыляясь. «Тогда вот тебе сделка. Если я выиграю, ты навсегда запретишь Дикому Коту драться в клетке. Если я проиграю, то больше не буду тебя беспокоить», — сказал Шон. «А нет, ни в коем случае», — сказал Дикий Кот. «Извини, но у тебя нет выбора. Это слишком хорошая возможность», — сказал денежный мешок, заставив рулетку нахмуриться. Минуту спустя взревел Дикий Кот, врезаясь своей грушей в зеркало. «Я этого не делаю. Я дерусь только с теми парнями, которые этого хотят. Это все, что я когда-либо делал», — сказал Дикий Кот мешкам с деньгами. «Ну, тогда, возможно, он один из них», — сказал Мешков с деньгами. Он с нетерпением ждал, когда увидит, как избивают старшего брата девочки в качестве расплаты за все неприятности, которые они причинили ему и ей, и дома. «Кроме того, правда в том, что ты любишь драться», — сказал Мешков с деньгами. «Ну, мне не понравится избивать одного из моих собственных учеников, это неправильно», — сказал Дикий Кот. «Если ты его обучишь, он сам о себе позаботится. Он знал, во что ввязывается. И если ты этого не сделаешь, я больше никогда не позволю тебе драться в этой клетке. И я надеюсь, что ты победишь, несмотря ни на что. Не падай ниц, даже не пытайся быть с ним помягче. Ты все еще моя звезда притяжения, и я нуждаюсь в тебе непобежденным. Разрушьте это, и я отправлю вас на пастбище так же быстро, как легион». «Все ясно», — сказал денежный мешок, заставив его зарычать, прежде чем разбить стену рядом с ним. Что ты делаешь?» — спросила Эда, когда Шон ввел себе что-то. «Чтобы все было честно, временно блокирует все мои силы на час. Моя суперсила и другие способности основаны на инстинктах, поэтому я должен сделать это честно. Я использую любую свою силу, и он вернется прямо сюда», — сказал Шон. «Ты не можешь быть серьезным. Если он научит тебя всему, что ты знаешь, у него будет огромное преимущество», — сказала Эда. «У меня есть свои навыки на моей стороне», — сказал Шон. «О, конечно, как ненавидеть кого-то только потому, что она работает в группе, которая ему не нравится», — сказала Эда. «Вы бы возненавидели ЦРУ, если бы они разрушили вашу жизнь из эгоистических соображений», — сказал Шон. «О, пожалуйста, у каждого есть кто-то, кого можно в чем-то обвинить», — сказала Эда, заставив его нахмуриться, прежде чем подойти к ней, собираясь что-то сказать, но прежде чем он успел что-то сказать, она опрыскала его каким-то нокаутирующим газом, заставив его упасть обратно на коврик, прежде чем вошли мешки с деньгами и нахмурились. «О, не беспокойтесь, ты все равно получишь свой бой», — сказала Эда. Довольно скоро собралась толпа. «Леди и джентльмены, приготовьтесь к самой большой в мире битве в клетке между двумя героями прямо здесь, в метадраке», — сказал денежный мешок, заставляя толпу аплодировать. Однако в программе произошли изменения. Вместо того, чтобы сражаться с Крюгером, Дикий Кот будет сражаться с Эда. «Замена двух рук», — сказал денежный мешок, когда вошла Эда. «Что? Теперь есть способ. Я не собираюсь с ней драться. Крюгер мог бы постоять за себя, но не она», — сказал Дикий Кот. «Ты будешь драться с тем, с кем я тебе скажу. Конец истории», — сказал денежный мешок, прежде чем уйти. «В чем дело, Кэт? Боишься?» — спросила Эда. «Она не боец», — сказал Дикий Кот мешкам с деньгами, и они ушли. «Я знаю, что это такое. Боишься, что агент ЦРУ вручит тебе твою задницу?» — спросила Эда, заставив его прищуриться, прежде чем ударить ее по лицу. «Просыпайся, черт возьми. крикнул Веном, заставляя Шона встать. «Что за вот идиот?» — крикнул Шон, бросаясь прочь. Дикая кошка выбивала из Эда все живое дерьмо, прежде чем Шон бросился к клетке. «Эда!» — крикнул Шон, пытаясь войти, но охранники удержали его. «Что ты делаешь?» «Преподаю учителю урок», — сказала Эда, пытаясь ударить его, но получила ответный удар, прежде чем дикая кошка сбила ее с ног. «Прекрати это!» — крикнул Шон. «Она сама напросилась!» — завопил дикий кот, прежде чем возобновить шквал ударов. «У меня нет никаких способностей, а ты все еще слишком стар, чтобы вырубить меня как маленькая сучка», — сказала Эда, заставив его зарычать, прежде чем нанести жесткий апперкот, который отправил ее в воздух, прежде чем она приземлилась на переднюю часть неподвижно. «Хватит с тебя, умник, а?» — спросила дикая кошка, но ответа не получила. «Вставать, я еще не закончил», — сказал дикий кот, поворачивая ее на спину, но все еще не получил ответа, заставив его широко раскрыть глаза, прежде чем проверить пульс, но не нашел его, прежде чем поднять ее руку, видя, что она обмякла, прежде чем опустить ее, заставив его широко раскрыть глаза в шоке, прежде чем толпа зааплодировала громче. «Честно говоря, меня тошнило, когда это случилось», — Шон зарычал, прежде чем избить охранников, которые держали его, и ворвался внутрь, глядя на Эду, затем на дикую кошку, прежде чем ударить его и схватить. «Ты что, с ума сошел? Что ты наделал?» — сказал Шон. «Я скажу тебе, что он сделал. Он поднял бои на совершенно новый уровень. Подумайте о слове, которое распространится от этого. Все, что возможно. В следующий раз мы очистим миллионы, а не миллиарды», — взволнованно сказал Мешков с деньгами. «Да, но, я ухожу», — сказала дикая кошка, уходя. «И на этот раз я говорю серьезно», — сказал дикий кот. Довольно скоро люди ушли, а Шон остался осматривать труп Эды. «Это была самая невероятная глупость, которую ты сделал, и в то же время удивительно, что ты до него дозвонился. Извините», — сказал Шон. «Вовсе нет», — сказала Эда, заставив его широко раскрыть глаза, прежде чем протянуть шприц. «На несколько минут ты впадаешь в метаболический застой», — сказала Эда. «Ты хотел, чтобы он увидел, каково это — убить кого-то», — сказал Шон. «Думаешь, сработало?» — спросила Эда, прежде чем он встал над ними. «Это сработало», — сказал дикий кот. «Мы поднимаемся», — сказал Шон, поднимая ее в свадебном стиле. «Это очень мило. Так когда же назначено свидание?» — спросила Эда. «Эда, не торопи события», — сказал Шон, заставив ее улыбнуться, прежде чем они вышли. «Но, кого ты пытаешься обмануть? Ты не будешь счастлив, застряв на этом корабле. Я даю тебе месяц, и ты вернешься, плача о новом шансе. Я знаю таких, как ты, и ты будешь сражаться снова». Рулетка пришла. Денежный мешок сказал, что она принадлежит ему. «Извини, но нет», — сказал рулетка, держа в руках большой чемодан, полный денег. «Что ты делаешь?» — озабоченно спросил Мешков с деньгами. «Уезжаю, конечно. С меня довольно этого места. И поскольку я отвечаю за финансы, все это мое, что оставляет вас без гроша», — сказала рулетка, заставив его задохнуться от шока, прежде чем взять себя в руки. «Неважно. Я просто продам билеты в два раза дороже, и все будет в порядке, пока он снова не поднимется. Я все еще владею этим местом», — сказал денежный мешок, держа свой мешок с драгоценностями, прежде чем лазер ударил в него, превратив его в пыль. «Нет!» — в ужасе завопили мешки с деньгами. «Я так не думаю», — сказал Шон, прежде чем плюнуть огненными шарами на стадион и поджечь его. «Нет, нет, нет, нет!» — мешки с деньгами завопили в ужасе, прежде чем убежать, когда Шон и его группа исчезли. «Позже на сторожевой башне. Прости меня за то, через что я заставил тебя пройти. Но не волнуйся, увидев мертвое тело из моих рук, я пришел в себя. Я никогда не пойму, как ты можешь с этим жить», — сказала дикая кошка, когда они подошли к двери. «Я из длинного рода американских патриотов, так что убийство у меня в крови. И я верю тебе, но мне бы хотелось быть уверенным, что это останется», — сказал Шон, открывая дверь, и внутри оказался даже он. «А?» — сказал дикий кот. «Такие вещи иногда невозможно остановить в одиночку. Поверь мне, я знаю», — сказал Шон, заставив его вздохнуть. «Поверить мне, борьба далеко не так жестка, как это будет», — сказала дикая кошка, входя. «Так как поживает старик?» — спросила Эда с гипсом на руке и костылями. «Он будет жить. А как насчет тебя?» — спросил Шон. «У меня в Ранапуре бывало и похуже», — сказал Эда. «Я бы не стал хвастаться этим городом с тех пор, как его снесли», сказал Шон. «Весь город был сожжен дотла, прежде чем его начали строить для нового и лучшего города. Не хотите ли выпить со мной пиво?» спросила Эда, заставив его ухмыльнуться. «Конечно», сказал Шон. «Хороший, твоя покупка», сказала Эда, уходя, заставив его ухмыльнуться. «Теперь начинаешь ей доверять?» с усмешкой спросил Риви, прислонившись к стене. «Это так добираюсь туда. А как насчет тебя? Как ты держишься?» спросил Шон. «Вообще-то нормально», сказал Риви, прежде чем они ушли. «Ты ведь не собираешься пить, пока беременна?» спросил Шон. «Пожалуйста, я же говорила тебе, что не хочу, чтобы близнецы закончили так же, как мы», сказал Риви. «Хороший», сказал Шон. «Позже. Ты же не собираешься всерьез доверять агенту ЦРУ?» спросил Гаррит, увидев, что Эда и Риви разговаривают за соседним столиком. «Так и есть, медленно завоевывая мое доверие. Не поймите меня неправильно. Я все еще ненавижу ЦРУ и всех его сотрудников, но она оказалась способной и полезной», сказал Шон. «Я, Гуезс бы, кстати, что, черт возьми, случилось с Трависом. Я все время слышу, что он вышел из тюрьмы тогда, в Аркхэмском приюте, прежде чем его снесли в прошлом году. Что с ним случилось?» спросил Гаррит. «Он мертв. Обстоятельства, связанные с этим событием, таковы, сложно и немного трудно воспитывать некоторых из нас. Скажем так, он сделал что-то сверх меры, и его пришлось усыпить», сказал Шон. «Ах да, самое время, черт возьми», сказал Гаррит, прежде чем какой-то мужчина с белой кожей, черными волосами и голубыми глазами сел рядом с ними. «Я могу вам чем-нибудь помочь?» спросил Шон. «Ну и что? Теперь ты будешь разговаривать со своим помолодевшим дедушкой». Шон широко раскрыл глаза, прежде чем посмотреть на молодого человека поближе. «Хэмонт?» – спросил Шон в шоке, увидев своего дедушку со стороны матери, выглядевшего так, будто ему было около 20 лет. «Единственный и неповторимый», – сказал Хэмонт, смеясь. «Какого черта?» – потрясенно переспросил Гаррит. «Вау, кровь Свиджа действительно очень помогла тебе», – сказал Шон. «О, и я не единственный», – сказал Хэмонт, указывая налево, заставляя их повернуться, и увидел Пегги, которая выглядела как она сама во время войны со Стивом, который был потрясен. «Срань господня», — сказал Гаррит. «Должно быть, приятно снова почувствовать себя такой молодой», — сказал Шон. «О, конечно, имеет. И я собираюсь сделать то, что всегда хотел сделать», — сказал Хэмонт. «И что же это будет?» — спросил Шон, заставив его улыбнуться. «Позже. Окей, значит, наш фонтан молодости, если мы вообще собираемся его так называть, работает отлично», сказал Тальбот, откладывая планшет. «А да, я заметила», сказал Том, увидев на мониторах своих родителей в расцвете сил, идущих по коридорам. «Черт побери, даже Брум выглядел так же, как в молодости, когда впервые нашел Хеллбоя. Но теперь у нас больше нет Свиджа. А это значит, что мы больше не можем делать сыворотку», сказал Лейн. «Рано или поздно мы его вернем. А сейчас давайте сосредоточимся на текущей проблеме. Кадмус, я думаю, пришло время спросить у Оллера, что происходит», сказал Шон. «Зачем спрашивать? Ясно, что ее цель ясна. Она хочет убрать нас», сказал Росс. «Видишь ли, я не думаю, что это правда. Мне кажется, происходит что-то еще. Нам нужно больше информации», сказал Шон. Между тем, мешки с деньгами рыдали, видя, как его заведение сгорает дотла. «О, мешки с деньгами! А нет!» — в ужасе сказал денежный мешок, прежде чем медленно обернуться и увидеть Дон, которая хрустнула костяшками пальцев, пока Сара и Ньют вытаскивали стулья и садились. «Это будет весело!» — сказала Сара, прежде чем денежный мешок закричал от боли, когда Дон начала выбивать из него дерьмо снова. «Попробую использовать нашего брата в своих целях, ладно?» — раздраженно завопила Дон. «Это был просто хороший бизнес!» — закричали мешки с деньгами. «Чушь собачья!» – закричала Дон, пиная его изо всех сил. «А где попкорн?» – спросила Ньют, прежде чем Сара вытащила сумку и протянула ей. «Это никогда не устареет», – сказала Сара, когда мешки с деньгами завопили от ужаса. «О, если когда-нибудь появится новая игра Спыра, пожалуйста, убедитесь, что Мани Багс будет наказан за то, что он такой мудак». Между тем, Шон и Лин вошли в Мидотсик, увидев, как Цунади проверяет радужного всадника. «Хоть что-нибудь?» – спросил Шон. «Ничего, нет никакой возможности определить, кто он такой. Мы проверили ДНК, но ничего не нашли», – сказал Цуэнди. Для моего самого преданного гостя рецензента нет, он не является будущим внуком Шона. Никаких следов ДНК, это невозможно, сказал Шон, если только кто-то не пытался защитить его, потому что, скорее всего, они знали, кто он такой, сказала Цунаде, уходя. Кто прошел бы через все это только для того, чтобы защитить его, спросил Лейн. Шон нахмурился, прежде чем посмотреть на парня. Родитель, я собираюсь расширить наши поиски и посмотреть, совпадет ли его ДНК с чьей-нибудь еще. Это может дать нам ясное представление о том, кто он такой, сказал Шон. Да, Рикхт бы, кстати, относительно Кейна. Что же нам теперь делать? Он готов заключить сделку, сказал Лейн, заставив его вздохнуть. Я говорил об этом с Тураком. Он несчастлив, но понимает обстоятельства. Он может позволить Кейну работать с нами только в том случае, если будет под его командованием. Лично я предпочел бы, чтобы Кейн сгнил в своей камере, но в то же время численность режима просто выросла на миллионы, сказал Шон. Вы имеете в виду 50 миллионов. С каждым ударом тюрьмы сразу и все наши основные игроки захвачены. В тот день все тюрьмы были поражены. Мне неприятно это говорить, но Эшли все прекрасно спланировала, сказал Лейн. У них все еще есть численный недостаток. На нашей стороне миллиарды плюс помощь Таноса. И все же, как я уже сказал, я предпочел бы оставить Кейна гнить, но мы дали Малкому шанс, хотя у нас действительно не было особого выбора, так как время было очень важно, сказал Шон. Я сообщу его охране. Лейн сказал, что уходит. Черт возьми, ну, по крайней мере, это не нарушение принципа, так как он не получит полного прощения сразу же, раздраженно сказал Шон перед уходом. Если бы он остался, то увидел бы, как дернулся палец радужного всадника. Глава 130. Глава 130. Санкция судного дня. Аманда Уоллер проснулась от звука будильника, прежде чем выключить его. Подняв глаза, она увидела мониторы своей охраны, прежде чем встать и надеть халат, прежде чем отправиться на кухню, прежде чем включить телевизор и приготовить кофе. В Карибском море ночью активизировался вулкан Сан-Вакара, подняв в воздух облако пепла на много миль. Геологи предсказывают разрушительное извержение где-то в течение недели. Источники сообщают, что легион уже направил спасательные корабли, чтобы помочь эвакуировать остров. Ближе к дому политический мир все еще не оправился от неожиданного заявления Лекса Лютера о его кандидатуре на пост президента Соединенных Штатов. Однако еще более шокирующая новость: помолодевший Джон Хаммонд тоже бросил свою шляпу на ринг за пост президента Соединенных Штатов. Лютер приветствовал участие Хаммонда в конкурсе. Аманда выключила телевизор. «Это была твоя идея или он хотел сделать это с самого начала?» — спросила Аманда, обернувшись и увидев позади себя сидящего на стуле Шона. «Его идея. Поверьте мне, я был так же потрясен, как и все остальные, кто хотел баллотироваться в президенты. От Лютер пригласил его на соревнование», — сказал Шон, прежде чем она протянула ему чашку кофе. «Спасибо», — сказал Шон. «Я так понимаю, это не светский визит», — сказала Аманда, садясь. «Едва нам нужно поговорить. Что происходит? Я знаю, что ты стоишь за проектом Кадмус. Вопрос в том, почему у нас с тобой очень мало проблем. Правда, я не согласен с некоторыми вашими методами, но я понимаю их, так как иногда для того, чтобы решить проблему, необходимо предпринять радикальные шаги», — сказал Шон. «О, это не имеет к тебе никакого отношения. Это больше похоже на то, что касается некоторых членов вашего легиона, о которых я беспокоюсь», — сказала Аманда. «Что именно вы имеете в виду?» — спросил Шон. «Супермен когда-нибудь упоминал, что, чтобы получить прощение Лютера, он должен был рассказать нам о вашем приключении в параллельной вселенной?» — спросила Аманда. «Ты должен быть более конкретным. За эти годы их было очень много», — сказал Шон. «Лорды правосудия», — сказала Аманда, заставив его сузить глаза. «О, я понимаю, в чем дело. Вас беспокоит, что первоначальные члены первой группы могут предпринять те же действия. Или я ошибаюсь?» — спросил Шон. «Нет, вы не можете отрицать, что у нас есть веские причины для беспокойства», — сказала Аманда. «Не забывай, что Супермен и остальные вряд ли представляют угрозу. Реальная угроза – это режим. Прямо сейчас у нас есть соглашение о прекращении огня с Таносом и его армией. Борьба между собой не решит проблему», — сказал Шон. «Может и нет. Однако это не единственное, что вызывает беспокойство. Вы полностью простили тех, кто это сделал? Сомнительная история. Конечно, у некоторых из них была трудная жизнь, которая привела их на этот путь преступления и насилия. Однако люди скорее увидят их мертвыми, чем дадут им второй шанс», — сказала Аманда. «Я не большинство людей и больше не даю полных прощений. Отныне они должны быть заработаны таким же образом, как Малком получает свой через тяжелую работу. И это не единственная моя проблема с Кадмусом. Ты ходишь и вербуешь худших из худших. Хагер, Страйкер, Феликс Фауст, Ян Квинт, сенатор Надир, Хьюго Стрейндж, Майло и я знаем, что вы завербовали Гамильтона, поскольку он был единственным, кто имел доступ к ДНК-кары и клонировал ее и, скорее всего, сделал Хэнка Хиншоу киборгом-суперменом, несмотря на то, что, очевидно, знал, что этот придурок пытался сделать. Шон сказал, что это его не радует. Вообще-то это была идея Хагера, а не моя, сказала Аманда. Что угодно, ты же знаешь, что все это взорвется у тебя перед носом, сказал Шон. Я уверен, что смогу держать их в узде, сказала Аманда, заставив его вздохнуть. Клянусь тебе, я не знаю, это только ты или ты получил это от своего отца, сказал Шон, заставив ее ухмыльнуться. Малоизвестный факт об Аманде: ее отцом был старый приятель Тома из ЦРУ Дилан Уоллер, убитый хищником джунглей в 1987 году. Вроде бы имеет смысл. Дилан был в порядке с использованием друзей и называл их расходными материалами, а Уоллер еще хуже, так что это вроде как подходит. Позже. «Какого черта мы так долго эвакуируемся с острова?» — сказал Тальбот, когда собрался военный совет. «Первая команда уже там, внизу. Я хочу услышать, что сказал Уоллер», — сказал Лейн. «Проект КАДМ занимается производством оружия для борьбы с нами или, точнее, с некоторыми членами Легиона», — сказал Шон. «Они, должно быть, боятся, что мы стали слишком сильны и хотят уравнять шансы», — сказал Росс. «Да, они были позади Ультамина, Галатеи и киборга Супермена», — сказал Шон. «И вообще, о чем они так беспокоятся?» — спросил Паккард. «Помнишь инцидент с Лордом Правосудия 3 года назад? Вот в чем дело. Если это может произойти там, то может произойти и здесь, хотя это кажется наиболее маловероятным со всеми членами, которые у нас есть», — сказал Шон. «Мы никогда не сделаем ничего подобного. Наш долг перед народом, а не перед нами самими», — сказал Ричлинд. «Для них это не имеет значения. Некоторые из них затаили на нас злобу», — сказал Блейк. «Бинго», — сказал Шон. «Я видел, что в федеральном бюджете нет финансирования для проекта Кадмус», — сказал Том. «Так откуда же берутся деньги?» — спросил Хоффман. «Мы все думаем об одном и том же», — сказал Шепард. «Лютер», — сказал Брикс, очевидный подозреваемый. «Он финансировал мошеннические операции Харткасла. Но если он финансирует Кадмуса, то заметает следы в 10 раз лучше, чем раньше. Я получил вопрос, рассматривая его», — сказал Шон, и большинство застонало от досады. «Только не он», — раздраженно сказал Тальбот. «Я признаю, что временами с ним трудно справиться. Но если кто-то и может найти след, который мы ищем, то это именно тот, кто вам нужен». «Тем временем Бэтмен пойдет по следу Аманды», — сказал Шон. «Между тем, Галатея будет готова вернуться на службу через пару недель», — сказал Гамильтон Аманде. «А оружие судного дня?» — спросила Аманда. «Учитывая повреждение его лобной доли, клеточная регенерация была замечательной. Это и все еще плоская. Тем не менее мы внимательно следим за ним», — сказал Гамильтон. «Держите меня в курсе. Фауст, ты придумал, как вернуть оружие?» — спросила Аманда. «Мы придумали несколько многообещающих сценариев, но для этого потребуются некоторые дополнительные ресурсы», — сказал Фауст. «Штраф, увидимся позже», — сказала Аманда, прежде чем заглянуть в папку, и нахмурилась. «И доктор Мила, сплейсинг человеческой и животной ДНК, как дела?» — спросила Аманда. «Я знаю, о чем ты думаешь, но мои эксперименты на самом деле очень близки к тому, чтобы окупиться. Исследования доктора Лингстона оказались очень полезными. Мне просто нужно еще немного времени, и я покажу тебе кое-что конкретное», — сказал Майло. «Бетон, как, например, супермощный асбластер, который взорвал вашу лабораторию на прошлой неделе. Начинаю понимать, почему у Шона проблемы с этим видом», — сказала Аманда. «Это был всего лишь прототип, и Крюгер уничтожил интересный вид только потому, что он», — попытался сказать Майло. «Доктор Мила, я не отличаюсь чувством юмора, но я узнаю дурную шутку, когда вижу ее. В свете продолжающегося отсутствия результатов от вашей работы я прекращаю ваше финансирование», — сказала Аманда, заставив его широко раскрыть глаза. «Но, попытался сказать Майло. «Заблудиться», — сказал Хагер, вытаскивая пистолет и заставляя его вздохнуть перед уходом. Проходя по коридорам, он подошел к одной двери, открыл ее и вошел. Внутри был никто иной, как монстр, которого победил лорд Супермен. Конец света. Взглянув на жизненно важные органы, он посмотрел на монстра. «Я знаю, что ты притворяешься. Лоботомированная часть вашего мозга полностью отросла». Майло сказал, чтобы он открыл глаза. «Ты помнишь, что с тобой случилось, Супермен?» Сказал Думсди. «Нет, я покажу тебе твое происхождение. Тебя использовали, и ты заслуживаешь знать почему. Видите ли, вы были созданы из образца ДНК Супермена, но твоя ДНК была изменена, чтобы сделать тебя его начальником, а потом тебя научили ненавидеть его. Вы были обусловлены, унижены, неоднократно ранены, но не Суперменом. Аманда Уоллер и Гамильтон, они оскорбили и предали тебя так же, как предали меня. Разве мы оба не заслуживаем возмездия?» — спросил Майло. «Да, отпустить меня», — сказал Думсди, заставив его ухмыльнуться, прежде чем приблизиться к нему. «Кто ты такой?» — встревоженно спросил Майло. «Твоя проблема решена», — сказал Думсди, хватая его. Майло закричал, прежде чем его убили. «Гребаный идиот, вы действительно ожидали, что монстр будет слушать вас и мести, когда он принял решение о том, чего он хочет? Ты получил по заслугам». Судный день выскочил из комнаты. «Теперь о Супермене», — Судный день сказал, прежде чем солдаты начали стрелять в него, но они ничего не сделали, прежде чем он прошел мимо них всех, добрался до капсулы и ушел. Аманда нахмурилась, когда один из солдат вбежал в ее кабинет. «Что происходит?» — спросила Аманда. «Мэм, Судный день ускользнул. Мила, я ему за это голову оторву», — сказала Аманда. «Судный день опередил тебя». Аманда подняла бровь, не особо заботясь об этом. «Идиот», — сказала Аманда. Тем временем на Санвакара легион помогал с эвакуацией. «Вперед, шевелись!» Гаррет завопил, чтобы посадить людей на один из транспортов, прежде чем он достигнет максимальной мощности, и улетел. «Транспорт 3 в отъезде, пришлите следующего», — Гаррет сказал по рации. «Вас понял». Супердевушка и Ртуть посадили несколько человек на одну из машин, направляющихся в доки. Шон наблюдал за эвакуацией вместе с Уордом и Коулсоном, когда появился флэш. «Наше радио не работает. Я трачу половину своего времени на рассылку сообщений. Электромагнитные помехи от вулкана», — сказал Уорд. «У нас нет другого способа пройти через это», — сказал Коулсон. «Кларк, как там у вас дела? Слышишь меня?» — спросил Шон. «То, как ты входишь и выходишь, все зависит от того, где я нахожусь», — сказал Супермен. В настоящее время Супермен пытался ослабить давление на вулкан, направляя лаву в другое место. «Это работает?» — спросил Шон. «Трудно сказать. Мне нужно идти медленно, или я могу просто запустить его. Просто продолжай делать то, что делаешь». Супермен сказал, что собирается вернуться к работе, когда комната содрогнулась, прежде чем что-то упало сверху. Супермен посмотрел и прищурился, видя конец света. «Супермен, я здесь, чтобы убить тебя. Это плохое время?» — спросил Думсди. «Кто вообще спрашивает об этом после того, как сказал, что я здесь, чтобы убить тебя?» Судный день бросился на Супермена, прежде чем оба оказались в другой части вулкана, прежде чем плескаться в лаве, прежде чем Супермен оттолкнул его и использовал свое тепловое зрение, чтобы срубить на него несколько камней, но он просто поднял его с легкостью. «Я помню этот глаз», — сказал Думсди, ударив его кулаком в лицо и оставив след. «Посмотрим, как ты сделаешь это снова», — сказал Думсди, прежде чем Супермен ударил его в ответ. «Я знаю, кто ты, но я не тот, кто причинил тебе боль», — сказал Супермен. «Супермен есть Супермен, и я убью тебя», — сказал Думсди. «Но почему?» — спросил Супермен. «Это то, кто я есть. Мне все равно, почему», — сказал Думсди, прежде чем напасть на него. Между тем, ГПС показывает украденную капсулу на Санвакара. Судный день вернулся сразу после Супермена. «Я люблю хорошо подготовленных солдат», — сказал Хагер. «А что будет делать твой солдат после того, как убьет Супермена? Мы не можем оставить его на свободе. Насколько нам известно, он убьет всех на этой планете. Его нужно остановить, прежде чем он покинет этот остров», — сказала Аманда. «Но как я могу это сделать? Мне все равно. Сделай это», — крикнула Аманда, прежде чем уйти, пропустив его ухмылку, прежде чем схватить его телефон. Это Хагер, брандмауэр авторизации. Между тем, Шон и остальная часть легиона помогали с эвакуацией. «Кларк, где мы с вулканом?» – спросил Шон, прежде чем услышал что-то похожее на болезненное ворчание. «Кое-что случилось. Супермен сказал, что сражается с судным днем. Что, черт возьми, происходит? Тебе нужна помощь?» – спросил Шон. «Нет, это не важно. Доставить этих людей в безопасное место – да», – сказал Супермен, заставив его нахмуриться, прежде чем вытащить коммуникатор. Между тем, еще один транспорт приземлился на материке, сказал Бэтмен, прежде чем они получили сигнал тревоги, показывающий, что ядерная бомба направляется к острову. «Я не могу в это поверить. Это ядерная ракета, направленная прямо на Санвакара», сказал даже он. «И судя по спектрографу, боеголовка покрыта криптонитом. Мы можем ударить по нему отсюда?» – спросил Бэтмен. «Нет, он движется слишком быстро. Но кто стрелял из него?» – спросил даже он, заставив его прищуриться. Аманда была в своем кабинете, когда зазвонил телефон, прежде чем она сняла трубку. «Да, господин президент?» – спросила Аманда. «Отзовите ракету», – сказал Бэтмен, заставив ее широко раскрыть глаза. «Откуда у тебя этот номер?» – спросила Аманда. «Ракета летит в Санвакара», – закричал Бэтмен, заставляя ее сузить глаза, выглядя разъяренной. «Я этого не заказывал, но вы можете догадаться, кто это сделал», – сказала Аманда, хлопнув дверью, прежде чем выйти. «Хагер», – завопил Уоллер. «Она не знала», – сказал Бэтмен, прежде чем броситься к вешалке, чтобы сесть в один из самолетов. Хагер с усмешкой наблюдал, как ракета направляется к острову, прежде чем вошла Аманда. «Ты что, с ума сошел? Ты убьешь всех на острове, а потом начнешь войну», — сказала Аманда, прежде чем он повернулся к ней. «Мы должны были санкционировать судный день, и мы собирались добраться до Супермена где-то в конце линии, а Санвакара — это место для наркотиков, и без Крюгера легион развалится. 5 зайцев одним выстрелом», — сказал Хагер. «Отзовите его», — сказала Аманда. «Даже если бы я захотел, а я этого не хочу, я не могу сейчас. Все, что мы можем сейчас сделать, это сидеть сложа руки и наслаждаться уничтожением легиона», — сказал Хагер с усмешкой. Между тем, Бэтмен пролетел прямо рядом с ракетой, прежде чем выстрелить в нее, но она отскочила. «Он вооружен магнитными репульсорами», — сказал Бэтмен. «Единственный способ обойти это с помощью джавлина. Тебе придется запереться в нем», — сказал Тальбот. «Понятно», — сказал Бэтмен. Супермен и судный день вылетели за пределы вулкана, прежде чем приземлиться на землю. Супермен был тяжело ранен, прежде чем его голова разбилась о землю, прежде чем его бросили через несколько деревьев. Бэтмен пролетел прямо рядом с ракетой, прежде чем использовать магнетический замок на ней, прежде чем полететь прямо в море и катапультироваться как раз в тот момент, когда она взорвалась, прежде чем его подобрал пеликан. «Ты совершенно не в своем уме», — сказала Дейзи. Супермен был на последнем издыхании, прежде чем судный день схватил его, прежде чем Супермен попытался сделать то, что его коллега сделал с судным днем, заставив его закричать, прежде чем ударить его. «Ты не сможешь победить меня дважды одним и тем же способом», — сказал Думсди, ухмыляясь. «Моя очередь», — сказал Шон, рубя его клинками хаоса, заставляя реветь от боли, так как магия действовала на него сильнее. «Это заняло у тебя достаточно времени». Супермен напрягся. «Эй, я предложил тебе помощь», — сказал спасти людей, — сказал Шон, прежде чем ударить ногой по земле, прежде чем хрустальные шипы вонзились в его кожу, заставляя судного дня кричать от боли, прежде чем Шон ударил его по лицу несколько раз, прежде чем обернуть вокруг него цепь. «И убирайся прочь, ублюдок», — крикнул Шон, швыряя его прямо в вулкан, заставляя его взорваться, как только все вышли. Позже, судный день был представлен военному совету и некоторым первоначальным членам первых 3 групп. «Это Кадм создал тебя?» – спросил Супермен, но ответа не получил. «Даже он?» – Супермен попросил его просканировать мозг, но безуспешно. «Я не могу читать его мысли. Он был изменен, чтобы противостоять мне», – сказал даже он. «Ты им ничего не должен. Они манипулировали тобой и пытались убить», — сказал Супермен. «Так я все время слышу», — сказал Думсди. «От кого же?» — спросил Шон. «Все, что тебе нужно знать, это то, что я освобожусь и убью тебя, судный день», — сказал, прежде чем лезвие прошло прямо через его голову, реверанс клинков хаоса Шона. «Он был слишком опасен, чтобы остаться в живых, и даже в призрачной зоне я не чувствую себя нормально, когда он там из опасения, что он может сбежать», — сказал Шон. «Согласованный», — сказал Супермен. Вскоре Шон, Супермен и Диана отправились в медотсек, чтобы посмотреть, как Брюс перевязан. «Смейся и пожалеешь об этом», — Брюс угрожал. «О, успокойся», — весело сказал Шон. «Это вы его убили?» — спросил Брюс. «Выбора нет. Кто-то на этом уровне плюс протокол. Мы сделали то, что должны были сделать», — сказал Шон. «Ты говоришь, как истинный повелитель справедливости», — сказал Брюс. «Прошу прощения», — спросил Шон. «Выносить приговор, как боги, с супермощной армией и нашим орбитальным лучом смерти? Кадмус прав, что боится. У человеческой расы не будет ни единого шанса», — сказал Брюс. «Да ладно тебе, мы никогда туда не поедем. Это не в нашей природе, и ничто никогда не изменит этого», — сказал Шон. «Ничего, что, если Лютер действительно станет президентом, как это было в их вселенной? Что помешает тебе сделать то, что сделал этот Супермен?» — спросил Брюс. «Ты всегда носишь с собой криптонит», — Супермен пошутил. «Ты не имеешь права шутить. Сегодня нет. Я только что получил пулю за тебя», — сказал Брюс. «Ну ладно, хватит. Послушайте, здесь все гораздо более по-другому по сравнению с той вселенной. И кроме того, даже если Лутер станет президентом, в чем я сомневаюсь, мы будем очень внимательно следить за ним», — сказал Шон перед тем, как они ушли. Когда они ушли, включился телевизор, показывавший Ликса и его предвыборную кампанию, отчего Брюс прищурился. Глава 131. Глава 131. Целевая группа X. Внутри тюрьмы несколько охранников перевозили одного из самых опасных и смертоносных серийных убийц Земли. Клитус Касади, первоначальный хозяин Карнажа. Клитус не смог выбраться во время маленького универсального побега Эшли из тюрьмы, так как содержался в одной из самых безопасных камер для таких монстров, как он. Прямо сейчас его сопровождали к креслу после того, как его апелляции были, наконец, поданы. С ними был священник. «Время еще есть, мистер Касади. Вы уверены, что не хотите, чтобы я молился за вас?» — спросил священник. «Не сомневаюсь. Но если это вас утешит, будьте моим гостем», — сказал Клитус. Открыв дверь, они увидели в кресле хорошо сложенного мужчину. «О, вы только посмотрите. Кто-то уже занял мое место. Думаю, я просто подожду своей очереди», — сказал Клитус, пытаясь уйти, но охранник остановил его. «Кто ты такой? Что это такое?» — спросил надзиратель, прежде чем мужчина вытащил конверт и вручил его ему, прежде чем надзиратель прочитал его. «Освободите пленника», — сказал начальник тюрьмы. «Что? Ты что, с ума сошел?» — закричал охранник. «Отпустите его», — сказал надзиратель, заставив его зарычать, прежде чем надзиратели и стражники ушли вместе со священником. «А что, если я не хочу идти с тобой?» — спросил Клитус, прежде чем попасть ему в лицо. «Тогда ты можешь занять свое место в кресле умника». Клитус нахмурился, прежде чем они ушли. Вскоре они уже были в пути. «Так как же мне тебя называть?» — спросил Клитус. «Полковник Флэк», — сказал Флэк. «Полковник Флэк, ты ведь шутишь, да?» — спросил Клитус, прежде чем взглянуть на дверную ручку, готовую схватить ее. «Прежде чем ты сделаешь какую-нибудь глупость, расскажи мне, как ты ел в последний раз?» — спросил Флэк. «Неплохо. Давненько я не ел омаров», — ухмыльнулся Клитус. «Он был пронизан взрывчатыми нанитами», — сказал Флэк, и его глаза расширились. «Любая попытка побега, и ты будешь выглядеть довольно странно, пытаясь убежать без головы», — ухмыльнулся Флэк. «Это слишком много хлопот, чтобы просто держать меня рядом. Что тебе надо?» — спросил Клитус. «Ты сделаешь что-нибудь патриотическое, каторжник», — сказал Флэк. «Значит, тебе нужно, чтобы я убил, верно?» — спросил Клитус. «Нет, в этом не будет необходимости, если план сработает. Но если это не так, мне нужен кто-то, кто может адаптироваться и преодолеть трудную ситуацию», — сказал Флэк. «Эксперт, которому нечего терять. Это должно быть какое-то неприятное дело», — сказал Клитус. «Немного плие, небольшая крупная кража, ничего особенного», — сказал Флэк. «Что угодно. Какова цель?» — спросил Клитус, прежде чем ему вручили папку. «Вторая основная база операций легионов, сторожевая башня», — сказал Флэк. «Я всегда хотел умереть за свою страну», — ухмыльнулся Клитус. «Да, верно. Позже. Клитус и Флэк вскоре подъехали к заброшенному зданию LexCorporation у причала. «Знаешь, это не самое лучшее место для разговора. У наших друзей в небе очень хорошие слух и зрение. Вот так меня поймали 3 года назад, за неделю до нападения этих крылатых людей», — сказал Клитус. «Это не проблема, каторжник. Предыдущий жилец должен был уйти в спешке, но он был довольно хорош в вопросах безопасности», — сказал Флэк. «Клитус, познакомься с оперативной группой X», — сказал Флэк, показывая на 3 других людей. Джордж Харнис, он же капитан Бумеранг, Темпл Фугит, часовой король, и Бет Санссуси, нынешняя псевдонимная пластика, — сказал Флэк все неограниченные версии. «Я знаю, я видел фотографии», — сказал Клитус, разглядывая ее. «И это все, что ты увидишь, убийца. Ты не в моем вкусе», — сказал пластик, заставив его ухмыльнуться. «Довольно об этом. Давайте займемся текущим делом», — сказал Харнис, согласованный. «Время имеет огромное значение», — сказал Фьюгейт. Вскоре все принялись обдумывать план. «Эта цветущая крепость, кишащая супергероями, хорошо обученными солдатами и опытными военными ветеринарами», — сказал Харнис. «Послушай меня, у нас есть одно преимущество. Эта башня в 3 раза больше первоначальной, и там так много персонала, что никто нас не заметит, если только один из вас не сделает какую-нибудь глупость», — сказал Флэк. «Как только мы окажемся на борту, пластик и Клитус спустятся к реактору сторожевой башни, где пластик устроит диверсию», — сказал Флэк. «Это ядерный реактор или энергон?» — спросил пластик. «Ядерный. Мы с Харнес проберемся к пакету, который хранится на уровне хранилища на полпути наверх», — сказал Флэк. «И как, черт возьми, мы должны пройти через всю эту охрану?» — спросил Харнис. «На самом деле все просто. Как и у любой системы безопасности, у них слабый часовой пояс. Ваше целевое время самое слабое», — сказал Фугат, показывая, что они могут столкнуться с более обеспокоенными членами. «Всего 3 главных препятствия. Капитан Атом. Его способности включают полет, сверхсилу и поглощение радиоактивности. Следующим будет капитан Колт, бывший вор, ставший героем, как и многие другие. Его главное оружие – абсолютная морозильная пушка. Он умен, расчетлив и способен на все необычное, поэтому лучше избегать его. Следующим идет Эмган Немойрзе, племянница марсианского охотника за людьми. Те же способности», – сказал Фьюгейт. «Это единственные препятствия. А как насчет Крюгера?» – спросил Харнис. «Это неизвестная часть плана. Его визиты носят случайный характер», – сказал Флэк. «Все обдумывали план, чтобы убедиться, что у них есть все основы. Окей, пластик, ты устанавливаешь заряд, и Крюгер входит в комнату», — сказал Флэк, заставив ее широко раскрыть глаза. «Вы сказали, что его там не будет», — сказал пластик. «Нет, я сказал, что он неизвестная часть. У него есть капля на тебя. Что ты делаешь?» — спросил Флэк. «Да или после того, как я начну с ним флиртовать», — спросил пластик, заставив ребят фыркнуть. «Да, очень забавно. У вас есть 0,3 секунды, чтобы ответить. Что ты делаешь?» — спросил Фугат. «Я хватаю заложника и угрожаю разнести его на куски, но здоровяк не отступает». «Как это?» — спросил пластик. «Никаких ненужных убийств», — сказал Флэк. «Что?» — раздраженно спросил Харнис. «Ты убьешь кого-нибудь, они найдут тело, поднимут тревогу, и мы окажемся в ловушке», — сказал Флэк. «Или ты найдешь время, чтобы спрятать тело. Время, которое мы не должны терять», — сказал Фьюгейт. «Кстати, о времени», — устало сказал Клитус. «Уйма времени, чтобы поспать в могиле. Вот где мы все можем оказаться, если один из нас промахнется», — сказал Флэк. Позже. Группа из 3 человек на кукурузном поле ждала 4-го члена. Это были рабочие сторожевой башни, готовые к телепортации. Внезапно появился 4-й член клуба. «Это заняло у тебя достаточно времени. Пришлось высадить детей в аэропорту, только для того, чтобы получить пулю в шею вместе со всеми остальными». Затем вышел Флэк и его группа. Все они были одеты в одинаковую униформу, прежде чем украсть свои именные бирки, пока Клитус опустошал коробку из-под ланча и складывал в нее кое-какие припасы. 5 секунд. «Приготовьтесь к транспортировке», — сказал Фьюгейт. «Понял вас. Вы слышали этого человека?» «Мы на часах», — сказал Флэк, надевая очки, прежде чем они исчезли. Они появились на сторожевой башне, и пластик с благоговением огляделся. «Да, да, это внушает благоговейный трепет, но у меня есть график, который нужно соблюдать», — сказал один из рабочих, прежде чем они подошли к нему, чтобы расписаться. Флэк снял очки, показав, что это помехоустойчивое устройство, прежде чем выбрать сканер, заставляющий его выключиться. О, ради всего святого, уже второй раз за эту неделю этот кусок дерьма выходит наружу. Мужчина сказал, что собирается позвонить.